Пожар. Языки пламени, подгоняемые боковым ветерком, охватили всю левую стенку балка и подбирались к крыше. Несколько походников вгрызались лопатами в снег и бросали в огонь рыхлые комья, а Гаврилов и Сомов, задыхаясь от едкого дыма, откручивали болты, которыми балок был закреплен в кузове тягача. «Батя, газ взорвется!» — бросая лопату, крикнул Маслов. «Трос быстрее!» — заорал Гаврилов. «Ленька, вон из балка!» Из тамбура один за другим вылетели два спальных мешка, вслед за ними выпрыгнул и начал бешено вертеться на снегу Ленька Савостиков, сбивая огонь с промасленной, заляпанной соляром одежды. «Трос мигом!» Братья Мазуры дотащили и подцепили к торцу балка тяжелый танковый трос. В кабине тягача Савостикова уже сидел наготове Тошка за рычагами Гавриловского Никитин. «Разом!» Тягачи рванули в противоположные стороны, и пылающий балок с грохотом рухнул на снег. «Ложись!» — взревел Гаврилов. «Куда? Назад!» Последнее относилось к Леньке, который в дымящейся куртке ринулся к опрокинутому на бок балку и стал лихорадочно срывать принайтованные крыши ящики и мешки с продовольствием. Гаврилов подскочил к Леньке, ухватил его за руку и поволок в сторону. «Ложись!» Взрыв. Бурная вспышка пламени и ночную темень прорезали тысячи разноцветных звезд. Это взлетел на воздух баллон с пропаном и ящик с ракетами. «Хорош фейерверк!» Вскакивая со стрел Тошка, но Сомов дернул его за ногу, и Тошка упал. Еще два взрыва, и над головами походников со свистом пролетели куски дерева и осколки разорванной стали. «Дундук!» — зло выдавил Сомов, прижимая Тошкину голову к снегу. Еще мгновение, и разнесло последний баллон. Больше взрываться было нечему. На том месте, где лежал балок, дымилась глубокая черная яма. Вокруг нее столпились походники. Из-под укутавших их лица подшлемников вырывались клубы пара. Постояли, отдышались. «Капельницу, что ли, не погасили?» — предположил Игнат. «Мы с Тошкой уходили из балка последними», — припомнил Никитин. «Погасили точно». «Чего натворил?» — хрипло спросил Леньку Сомов. Ленька понурил голову. «Не приставай, видишь, переживает», — съязвил Игнат. «Сосунок». Сжав кулаки, Ленька, как слепой, пошел на Игната. «Давай, давай морды бить!» — рявкнул Гаврилов. «Я вам...» Гаврилов круто повернулся и направился к Ленькиному тягачу. Включил карманный фонарик, присмотрелся, выругался. Все подошли и склонились над левой выхлопной трубой. Она была оголена, лишь по бокам висели почерневшие лохмотья обмотки. Ясная картина. Прогорели медно-асбестовые прокладки выхлопного коллектора, и от раскаленной отработанными газами трубы загорелся настил балка. «Прокладки, батя!» Отправляясь в поход, Гаврилов всегда менял прокладки на новые, чтобы наверняка хватило на всю дорогу. Первое и святое дело. Но перед этим походом тягачи ремонтировал Синицын. Снова Синицын. И снова виноват он, Гаврилов. Нужно было еще час не поспать, проверить прокладки. «Сменить!» Ощущая тупую боль в сердце, приказал он. «Развернуть машины, включить фары. Пошуруйте вокруг». Нашли немногое. Кроме сброшенных Ленькой в последнюю минуту двух мешков с хлебом и трех ящиков с полуфабрикатами, разыскали помятую печку-капельницу, разорванные баллоны из-под пропана, обгоревший остов запасной рации и чудом оставшийся невредимым большой ящик с брикетами замороженного бульона. Сгорели все личные вещи жильцов балка: Савостикова, Самсонова, Никитина и Жмуркина, фотоаппараты и кинокамеры, и самое главное, картонная коробка с беломором и шибкой. Ее искали особенно долго. Страшно было остаться без курева. Не нашли. За обедом подсчитали. На 8 человек курящих имелось 3 с небольшим сигарет и неначатая пачка беломора. Доверили весь запас Задирако и решили курить одну на троих после обеда. Хлеба должно было хватить с учетом нескольких мешков на камбузе, а вот полуфабрикаты и газ Гаврилов приказал расходовать экономно. Кроме того, велел Борису Маслову беречь рацию в Харьковчанке, как зеницу ока, а Задираку помалкивать про то, что единственный мешок соли разметало взрывом. Через 5-6 часов ходу Комсомольская, может, там найдется. В камбузе было холодно, но спокойно. Никому не хотелось плестись по морозу к тягачам и до утра в одиночестве ишачить за рычагами. «Вернусь», — размечтался Тошка. «Приду к Синицыну в гости. Такого человека, как я, он примет с уважением». Тошка мимикой изобразил уважение, с каким отнесется к нему Синицын. «А я ему: сымай штаны». А он: «Какие такие штаны?» А я: «Твои, взамен тех, что у меня сгорели, по твоей милости». Деваться ему некуда, сымить штаны, а я ему: «Пес с тобой, таскай, куда тебе на улицу с голым задом?» «Паяц!» — неодобрительно глядя на развеселившихся товарищей, буркнул Сомов. «Валера, одолжи на перегон Тошку», — отмахнувшись от Сомова, попросил Давид. «Вернемся, месяц пивом поить буду». «Как это так, одолжи?» — заважничал Тошка. «Я тебе, брат, не какой-нибудь Фигаро. Это каждый начнет конючить: давай мне Тошку. Вас вон а сколько, а Тошка один». «Ладно, езжай до Комсомольской с Давидом», — с лаской в голосе сказал Гаврилов. «Только не заговори его до пьяна. Собьется с курса и загонит машину на Южный полюс. А ты, племянник, к молчаливому Леньке, не вешай нос, а то я подумаю, что ты барахло свое жалеешь. Сдирать стружку с тебя пока не стану. Тем более Петя не разрешит, раз ты ему хлеб и бифштексы выручил. Ну, сыночки, по коням». «Спасибо, матерь кормящая», — поклонился повару Валера. «Приходите еще, не стесняйтесь, дорогие гости», — заулыбался Петя. «Что в журнале записать, батя?» — спросил Маслов. «Прокладки», — хмуро ответил Гаврилов, не в силах отвести взгляда от окурка, который после него досасывал радист. «Запиши, что Плевако не сменил, а Гаврилов, сукин сын, не проверил. И про разбитые горшки наши потери запиши, чтобы главбуху доставить развлечение». «Ты, друг, не обижайся», — натягивая на голову подшлемник, — сказал Леньке Игнат. «Ну, ляпнул сгоряча». «А я и не обижаюсь», — вызывающе ответил Ленька. «Думай только, когда говоришь, понял?» «Хорошо, хорошо», — дружелюбно сказал Игнат. И походники разошлись по машинам.